Глава 4. К себе я возвращалась в полном смятении. Голос — это не только и не столько слова, сколько образ, сложный и многослойный. Как тот оттенок света, которому не подобрать точного определения. Так что «отпускай» от наставника можно было отнести как к связи наказанию, так и к моим болезненным, выворачивающим душу воспоминаниям. А еще за миг до обрыва нити я услышала его самого и отчетливо поняла, что заката мы ждали вместе и смотрели на тонущее в облаках солнце тоже. Прошло несколько дней. В моем расписании были только общие занятия, но я все равно по привычке заглядывала в класс. Проводила за столом каплей какое-то время, представляя, что вдруг нетленный войдет, а я тогда... Здесь моя фантазия обрывалась. Я сама ее обрывала, потому что то, что я себе воображала, было за гранью возможного. Я точно знала, что Эфферат появлялся в школе, видела, как он выходил, а его алый мобиль, которым он стал пользоваться все чаще, не заметить на площадке перед школой было сложно. Ко всему прочему, мое место в общем классе находилось у окна, глядящего как раз на стоянку. Учительница Эсфирь не раз упрекнула меня в невнимательности, а после занятия я слышала, что соученики болтали обо мне и наставнике. Будто он передумал брать меня к себе и на приеме после выпуска тоже будет выбирать, как и прочие Илферин. Кто-то зло пошутил, что я останусь в школе еще на год, потому что Эфферату не обязательно переселять меня в свой чертог, чтобы пользоваться. И добавила еще более обидное — Мельда. Ничего нового, привычно. Но разговор неожиданно задел. Я скучала. В этом причина. Будь все иначе, мне и в голову бы не пришло обращать внимание на завистливые слова. Зависть — предвестница раздора. Раздор — отец злобы. Злоба — мать ненависти, а ненависть оголяет суть — и показывает, каковы мы есть, сказал однажды мастер Пехт. Но в этой цитате легко можно было опустить все, оставив лишь первое слово и фразу окончания. А не завидовать сложно. Многим хотелось бы научиться так. Ведь это означало уверенность в благополучном и обеспеченном будущем. И положение, конечно же. Однажды я спросила, «У вас были другие ученики, как я?» «Наставник». «Другие были, как ты, нет». «Я особенная?» «Да, как и прочие. Одинаковых не бывает. Устойчивость любой системы в разнообразии». «В чем подвох?» «Никакого подвоха». На идеально очерченных губах обозначилась улыбка. Прохладное голубоватое серебро глаз теплело, будто играющий на солнце лед. «Я слышу, что вы лукавите». «Возможно. Возможно, я позволяю тебе больше, чем прочим». Вспомнила, и ноги сами принесли в класс. Сначала постояла у окна, где во время той беседы стоял он, а небесная лазурь отражалась в зрачках, как в зеркале, делая лицо Илферин удивительно человечным. Прогнала неуместные мысли прочь и смотрела, как на площадке для подвижных игр занимаются ученики первого года, перебрасывая друг дружке комки, свернутые в сферы энергии или упражняясь с жезлами. Последние помогали фокусировать энергию тем, у кого случались проблемы с концентрацией. Были еще пирамидки и шары, шнуры с нанизанными на них гладкими бусинами. Эти мне нравились особенно. «Игрушки», — сказал Эфферат. «Тебе это не нужно». Убрал все из класса, выдав мне взамен инвиз и первую партию учебных кристаллов. В первый год, когда нетленный всерьез взялся учить меня, мы виделись чаще. «Я скучаю», — сказала я вслух и села за его стол. Никогда раньше не позволяла себе, ни разу, даже мысли не приходило. Сначала села, затем легла и вытянула руку как раз там, где всегда лежала его рука в панцире из серебра. Это все связь. Долгий день не вместе, но рядом. А сейчас только не. Почему так сильно обожгло именно сегодня? Закрыла глаза, представила его руку рядом и вдруг почувствовала свет. И запах, прохладный и сладкий, пронзительный, звенящий. Таяло солнце сквозь веки. Мой затылок касался плеча, а висок гладкой кожи, как если бы я сидела у нетленного на руках или лежала рядом с ним, вытянувшись вдоль, опираясь на него спиной. Мою ладонь накрыло серебро, живое, теплое. Я вскочила, опрокинув стул. Отчаянно билось сердце от... не знаю, как назвать. Как звук от струны, которую кто-то задел, а слышишь ты, и поешь вместо нее тоже ты. Я едва заставила себя успокоиться, и очень вовремя. Услышав шум, в класс заглянул учитель Сундо. Я сбивчиво пробормотала извинения. Подняла стул. «Зачем ты здесь?» — спросил Светмаг. «Нетленного нет в школе. Иди к себе». Я кивнула. Я все еще чувствовала прикосновение к запястью, будто меня держали за руку, направляли, как в танцы, которым нас тоже учили, и вместо того, чтобы выйти через переднюю дверь, я свернула к внутренней, на площадку для тренировок. Тянула. Пусто. Никого из учеников. На скамейке, вытянув ноги, сидел тот, кто коснулся струны, и держал меня за руку. «Хорошо. Даже очень, выпускница». «Что это было?» — тут же спросила я, забыв о положенном приветствии и опустив вежливое обращение. «Экзамен, наверное», — дрогнул в уголках губ улыбкой. «Может быть. Или забава. Или мне захотелось, чтобы рядом оказался кто-то, кому достаточно моего присутствия и внимания без всяких условий. Как думаешь?» Я отступила, смущенная тем, что не Эфират смотрел на меня сверху вниз, а я на него. На нетленном был темный костюм с накидкой, скроенный так, чтобы прятать закованную в серебро руку. Волосы рассыпались по плечам мерцающим водопадом. В светло-серых зеркалах глаз с зернышком зрачка плескалось небо. «Вы назвали меня выпускницей, нетленной. Значит, экзамен». «А ты сейчас собиралась назвать меня иначе?» «Вы сказали, что не позволите покинуть школу, пока не перестану звать вас Хель, наставник». «Что же, теперь придется. Все условия соблюдены». «Где вы были?» Оборвалось. Незримые пальцы сдавили ладонь. Подушечка потерла чуть выпуклый шрам от ожога, задевая краешком когтя, не то предостерегая, не то наоборот, подначивая на сумасбродство. «Где вы были так долго? Я...» Он смотрел, чуть приподняв подбородок. Ресницы отбрасывали длинные полупрозрачные стрелки теней. «Скучала. Я слышал». «Простите, я позволила себе лишнее». Кольнула. Ладонь и где-то под сердцем. Или даже глубже. Так глубоко, что и вообразить страшно. «Это я. Я позволил тебе лишнее. И себе». Последнее не было произнесено, но прозвучало. Наставник встал со скамьи. Исчезло ощущение пальцев на ладони, и небесная лазурь глаз выстыла, сменившись льдистым серо-голубым. Дунуло ветром, отбрасывая волосы наставника за спину, а мои наоборот, мне на лицо. Накидка нетленного хлопнула, вздуваясь крылом. «Наши уроки закончены. Ты знаешь достаточно. Завершишь общий курс со своей группой. Меня не будет до приема. Скопилось слишком много дел, которые заслуживают внимания больше, чем школа». Эфират остановился напротив, поднял руку, поддел прядку, упавшую мне на глаза, и аккуратно убрал за ухо. Кожа нетленного чуть мерцала. На ярком свету было незаметно, но теперь, когда солнце закрыло набежавшее облако, стало. «Это твой свет во мне. пела ветром в волосах, играла бликами на изнанке листьев, дрожала струной под сердцем, так глубоко, что и вообразить страшно. Твой свет. Серебряный панцирь на руке Эфферата казался тоньше, будто растаял. Илфирин все еще касался меня, моих волос, пропустил прядь сквозь пальцы, свернул кончик кольцом. Отпустил. Это твой экзамен. И не только. Это кое-что еще. Аннелле. Непривычно растянув слоги, почти пропел он. Той самой струной, которая я. У тебя хорошее имя. Знаешь, откуда оно взялось? В горах за оазисом Эдир, в старом месте, когда-то жили древние люди. Их звали Анхиле, и у них были крылья. Едва слышно произнесла я, не в силах оторвать взгляда от его глаз, в которых снова отражалось небо. Их звали Ирии, поправил меня Эфферат. А Анхиле были их хранителями. Увидимся на приеме, выпускница Анеле. Ожидание приема оказалось настоящим испытанием для выдержки. Начать хотя бы с того, что в этом году он проводился в Рассветном, чертоге, принадлежащем нетленному Фолоду. Какая злая шутка! Ведь сам Фолод, как сказал наставник, будет выбирать в числе последних. Мы ждали во дворе школы, пока придут мобили, чтобы отвезти нас, выпускников, в Рассветный. Я — собственность Эфферата по рождению. Я его ученица, и он выбрал меня для себя. Но первым я увижу чертог его извечного соперника. Честь принимать выпуск школы ежегодно переходила от одного нетленного к другому. И у меня невзначай мелькнула мысль, что, заметив интерес Фолода ко мне, наставник специально подгадал так, чтобы именно сумеречный лис, как принимающая сторона, нес ответственность за соблюдение правил. Может казаться, что Илфирин позволено абсолютно все, но это не так. Вечных нетленных, хранящих свет и равновесие мира, всего 7. Они не старятся и не увядают, их тела способны восстановить себя после полного физического уничтожения, и именно поэтому нетленные не могут иметь потомства. Такими их создали. Кто? Это хранят в тайне. Возможно, они и сами не знают. Когда? Я была уверена, что еще до падения или сразу после, ведь в эпоху тьмы о бессмертных Илфирин уже есть упоминания, а в эпоху пламени они активно действовали вместе против дракхов и огнемагов. Победа далась страшной ценой. Нетленным пришлось собрать неимоверное количество света, чтобы изгнать воплощенное пламя, добить оставшихся приспешников и удержать зависший над бездной мир. Старший из Илфирин — Витарин, Созидатель. Он строит новое и хранит уже созданное. Поющий тишиной — единственный из вечных, у кого нет собственного оазиса и личного чертога. Наверное, его чертогом можно считать башню Хель, ведь это он ее вырастил и проводит там достаточно времени. Личных светлячков, юношей и девушек вроде меня, обученных делиться светом, у него тоже нет. Но он обязательно посещает прием выпуска. Многое о частных привычках вечных я узнала вовсе не от наставника или на уроках. Такому нас не учили. Моим источником были сестры-близнецы Вала и Эсси. Они обожали сплетничать о нетленных. И в первую очередь о наставнике, которого чаще всего видели. Эфферат — воспитатель. Тут все ясно. Он руководит школой, иногда учит сам. И он достаточно редко берет себе новых светлых. Тем удивительнее его расположение ко мне, поскольку в год, когда в школу пришла я, он уже выбрал одну из учениц себе в светлячки. У наставника 2 владения. Было 2. От второго, того самого оазиса Лив, откуда родом Нерпехт и моя собственная мать, ничего не осталось. Лишь древний, существовавший еще до падения, карьер по добыче самородных изумрудов. Бездень. Камни оттуда легко отличить по глубокому темно-зеленому, почти черному цвету. Самые ценные с вкраплением более светлого по цвету минерала в форме звезды. Чем меньше лучей, тем ценнее. Но это такая же редкость, как огненный дар после воцарения эпохи света. Нетленный фалот — деструктор. Он не может не разрушать. Такова природа его сил, и это тоже нужно в общей системе. Вот только он зависим от эмоций. Ходят слухи, что у него самая обширная эмоциональная мнемотека. Тысячи М-меморов с тончайшими оттенками эмоций. А еще говорят, фалот чаще других проходит процедуру очистки памяти, чтобы снова и снова чувствовать все, как в первый раз. У сумеречного лиса максимальное из разрешенных к содержанию количество светлых, однако попасть к нему в окружение не лучше, чем в дом искр. Инаре, светлые, что служат там, делают то же, что и мельды, торгующие своим телом и остатками света, но только для обитателей неба и центра. И все равно это куда предпочтительнее общественных центров, где светлые не больше, чем батарейки для многочисленных устройств, работающих на их энергии. Владения Фалода далеко от Навгорода, дальше, чем Идир, в море. Это оазис Фа-Алм, группа расположенных тесно друг к другу островов. На центральном, возвышающемся над прочими, как башня Хель над чертогами нетленных, растет каменное древо с золотыми листьями. Обсидиановый ствол, а листья живые. Обрываясь с ветвей, они падают и, касаясь красных камней в корнях дерева, сами становятся красными, как только что пролитая кровь. Зрелище невероятное даже в инвизе. Других нетленных я видела также, образами из инвиза. Глаза звезды, кожа нежнее шелка и волосы, как сам этот шелк или вода разных оттенков. Лоэфа, Ферфаал, Лот Алма, Дракфар. Я знала их имена и как звучат их голоса по записям, но и сами голоса и прекрасные лица их обладателей казались мне лишенными индивидуальности, потому что я не слышала никого из этих четверых вживую. Услышу на приеме. Кроме нетленных, там будут влиятельные люди неба и центра, верхние. Они тоже могут выбирать. После нетленных, конечно же. Всем нужен свет, чтобы жить, а некоторым, чтобы жить дольше. Практически все, кто живет на уровнях неба, принимают свет как раз для этого. Подобное возможно, если в крови сохранились частицы генетического кода древних рас Эльве и Хладен. Подражая вечным, верхние заводят себе светлячков и мнемотеки, строят дома, напоминающие чертоги, и делают все, чтобы оставаться в милости у Илфирин. Входя в мобиль вслед за остальными, я замешкалась. Мне вспомнились ступеньки бокса, где я провела не один час, беседуя словами и взглядами с мастером Пехтом. Как ни странно, но самое важное о том, как вести себя с нетленными, я узнала от него. А еще я вряд ли когда-нибудь забуду ночь после нападения и слова темного, что Эфферат просидел рядом со мной почти до рассвета. Страшный, словно бездный грех, и с изумлением во весь свой нетленный лик. Потому что я прятала руку в панцире живого серебра под подушкой из его же плаща, как подаренную моим Юраем фигурку Анхелия. Это было важным для меня. Настолько, что я ощутила едва уловимый запах снега и цветов. Все сиденья, кроме одного, самого последнего, были заняты. На нем легко уместилось бы трое, но никто не сел, предпочтя потесниться на других. Оставили для меня. Зависть — предвестница раздора. Я поймала сочувствующий взгляд близняшек и села. Мобиль чуть качнулся и поднялся в воздух. Тянуло. Не так уж и страшно, верно? «Наставник!» — вскинулась я, прильнув к окну. Но внизу на площадке никого не было.